Глава 13. Даниэль Адгерс проснулся в темноте, как ему показалось, на полу. Он был страшно удивлен. Он читал, сидя на диване, и... «Должно быть, я заснул», — успокоил он себя, а потом свалился на пол. Его обидело то, что Линда не пришла посмотреть, что с ним. Нечему удивляться, в этом вся Линда всегда думает о чем-то своем. Его обида сразу же улетучилась, когда Адгерс обнаружил, что лежит не на ковре, а на траве. Недоумение быстро переросло в страх. Он осмотрелся. Небо освещали звезды, луны не было. Рядом с ним лежали непонятные предметы. Два странных сооружения, похожие на космические корабли, еще больше озадачили Адгерса. Но тут он заметил, что один из предметов, лежавших рядом с ним, зашевелился. Глаза его уже привыкли к темноте, первое замешательство прошло. Он увидел, что перед ним сидит кто-то с длинными волосами. «Линда!» Адгерс вымолвил ее имя с раздражением. Очевидно, эта бестолковая жена виновата в том, что происходит. Вот только как она это сделала? Она просто чокнулась на романтике. Она вечно нуждалась в необыкновенных приключениях, в отличие от своего мужа, чьим хобби были спортивные машины и физические упражнения. Адгерс уже раскрыл было рот, чтобы язвительно произнести: «Ради бога, Линда, что ты опять придумала?» Такие упреки были в их семейной жизни обычным делом. Но он не успел ничего сказать, так как произошло непонятное. Жена, шатаясь, поднялась на ноги и подалась куда-то в сторону. Тут Адгерс заметил, что она нагая. «Эй!» — в ярости крикнул он. «Куда идешь, дура?» Звук его голоса произвел неожиданный эффект. Женщина начала убегать и через несколько мгновений скрылась в темноте. В этот момент рядом с ним раздался лязг металла. Это находившиеся в космическом корабле астронавты, услышав крик Адгерса, открыли люк и увидели три мертвых тела. Затем последовали долгие часы разбирательства, изумления, гнева, ярости и, наконец, полной растерянности всех присутствующих. На следующий день, примерно в полдень, с орбиты спустился второй большой модуль. Прибыл он с 17 членами экипажа на борту и с большим количеством оборудования. В угрюмом молчании были вырыты могилы, и после краткой службы тела погибших были зарыты. После этого эмоциональное напряжение несколько спало. Адарт сердито обратился к Адгерсу. «Если такой перенос сознания действительно произошел, то где вы были, когда это случилось?» До похорон напряжение людей было столь велико, что никто даже не додумался спросить Адгерса об этом. Он ответил: «В библиотеке в моем доме в Вестчестере. Я сидел и читал». «Какую книгу?» — заинтересовался Адарт. «Ранние греческие мифы» Деннисона. «О!» — Адарт был несколько разочарован. Поскольку Адгерс был не только потомком почтенных родителей, но и преподавал античную историю в колледже Отина, название книги было вполне соответствующим его интересам, но мало что говорило его собеседнику. Адарт и Адгерс помолчали. Двое мужчин стояли под ясным синим небом Митенда. Вокруг простиралась дикая природа, не отличавшаяся, на первый взгляд, от природы Земли. «Какую же роль?» — прервал молчание Адарт. «Вы собираетесь тут играть до конца экспедиции? Мне все время кажется, что я вижу какие-то картины из жизни этой планеты. По-моему, я как-то связан с этой девушкой. Вроде бы я знаю, где она, и мог бы найти ее». «О!» — обрадовался Адарт. Способность Адгерса устанавливать внутреннюю связь с другим лицом решила, по крайней мере, одну проблему. Адгерса посадили на экраноплан, и он целый день давал пилоту указания, куда лететь, очень часто меняя направление. Однако это ни к чему не привело. Впрочем, это Адгерсу даже помогло. Его компаньоны успокоились и даже начали избавляться от чувства неполноценности в связи с загадочным талантом Стивена Брэма Адгерса. Вторую ночь Адгерс спал уже внутри модуля. Во сне его беспокоили мысли и чувства дикарки. Ему снились дикие животные, плескавшиеся в метендианских реках и выискивавшие там земноводных. Ему казалось, что он сам был таким животным, яростно атакующим, убивавшим и пожиравшим прятавшихся в водах существ. Проснувшись вскоре после восхода солнца, Адгерс понял, что стал жертвой галлюцинаций и странных видений, от которых страдал этот человек. Брэм... Этот анализ помог ему успокоиться. К нему вернулось чувство уверенности в себе. Весь день Адгерс старался отбиваться от фантазий, которые, как он считал, зародились в затемненном сознании Марка Брэма. И ему действительно это начало удаваться. Глава 14. Стивену чудилось, что он находится в саду. Пышная растительность, высокие деревья, трава окружали его со всех сторон. Запахи зелени, цветов, влажной земли усиливали впечатление буйства природы. Легкий ветерок шевелил листья. Стивен ощущал себя молодой женщиной. Вдали работала какая-то машина. Сквозь листву виднелись высокие белые стены. Он шел по саду, чувствуя, как его небольшие ступни вдавливаются в землю, как ветер гладит его по щекам. В голове теснились какие-то смутные образы. Постепенно он понял, что к небу обращаются незнакомые голоса, что его чувства и мысли некто воспринимает и отвечает на них. Внутри Стивена кто-то вел все время счет голосам. Сейчас их было 8 на 10 в 23 степени плюс 119. Последняя цифра изменялась при каждом счете. Сразу же после 119 их стало 1138, затем 820, 1923. Неожиданно общее число подскочило до 8 на 11 в 24 степени плюс 603. Затем вновь вернулось до 11 в 23 степени. Каждый голос нес ему информацию. На каждое сообщение Стивен давал немедленный ответ. Он-то направлял свой ответ говорившему, включая при этом один из участков своего мозга, то просто позволял своему мозгу выдавать сведения. Иногда он производил эти действия одновременно. Все это не составляло для него никакого труда, не требовало словесного оформления мыслей. К нему поступали десятки тысяч сообщений. Он отвечал на них, совершая ранее незнакомые ему действия. Внутри своего сознания Стивен, то есть молодая женщина в саду, размещал всю полученную информацию, сортируя ее, увязывая между собой так, чтобы ее можно было бы использовать в будущем в соответствии с обстоятельствами, темы и цели разговора собеседника, характеристика окружающей среды и так далее. Стивен начал понимать, что это вовсе не простой перенос сознания. Сознание той, что присутствовало еще недавно в этом женском теле. Ныне находилось, наверное, в теле Даниэла Адгерса, сидевшем в апартаментах Стивена Мастерса напротив Линды Адгерс. Главной особенностью последнего переноса было то, что сознание этой женщины продолжало функционировать в теле наряду с сознанием Стивена на уровне, недостижимом для возможностей Мастерса-младшего. Стивен обогнул группу деревьев, за которыми стояли, ожидая его, три молодые женщины. Стивен не спрашивал себя, почему они ждут его. Он просто знал это, и потому остановился. Одного его взгляда, охватившего их всех, было достаточно, чтобы увидеть, что все они красивы, две блондинки и одна шатенка. Все они были ростом в 5 футов 6 дюймов, стройны и одеты в просторные и тонкие белые одежды, которые у Стивена всегда ассоциировались с облачением ангелов. Одежды не спадали до самой земли и придавали возвышенность облику женщин. Одна из блондинок на чистом английском языке обратилась к Стивену. «Меня зовут Эйэнд, Стивен. Я одна из 886 женщин, живущих в этом доме за деревьями. Твое нынешнее тело тоже живет там. И все мы вместе есть мать». Когда она говорила о доме и количестве его обитателей, она грациозно повела рукой влево, чтобы Стивен обернулся и посмотрел в этом направлении. Но он, не отрываясь, смотрел на женщину. «Значит, я снова на Митенде», — отозвался Стивен. «Не совсем так», — промолвила Энд. «Мы не живем на планете в прямом смысле слова, если ты в состоянии это представить». «Нет», — искренне признался Стивен, — «не могу». «Так и не пытайся», — вступила в разговор шатенка и с улыбкой представилась. «Мое имя Ганзе». «Ты очень быстро сообразил, Стивен, что надо не заниматься простым переносом сознания, а подумать о матери. Переносы происходили слишком быстро. Мне жаль, но в другой раз они у тебя так легко не получатся. Поэтому я очень прошу тебя никогда в будущем не прибегать к этому. Пребывание в теле Калькун изменило тебя, и ты уже никогда не сможешь перевоплотиться в тело человека, которого ты обидел. Ты стал лучше, но тебе еще через многое нужно пройти, чтобы ты мог спасти нас». «От чего?» — спросил Стивен. «Наша раса слишком рано достигла совершенства», — начала объяснять третья женщина и добавила. «Меня зовут Хормер. Слишком рано, по сравнению с другими. Наша внутренняя чистота такова, что мы не можем убивать или причинять вред. Но жизнь без этого невозможна. Мы поняли это уже много лет назад и пытались найти другой способ борьбы с жестокостью и обрести защитника, который действовал решительно». Обычно такие длительные объяснения до Стивена не доходили, и он переставал видеть и слышать собеседника. Сейчас же он воспринял большую часть речи Хормер. Однако сознание его уцепилось в основном за слово «чистота». Понятие чистоты Стивена не привлекало. В сознании 23-летнего Мастерса-младшего чистота ассоциировалась с чем-то скучным, бесполым, мешала успешно обделывать свои дела, предполагала лишь тяжелую работу, ранний отход ко сну, чтение благопристойных книг, наличие праведных мыслей и так далее до бесконечности. У него всегда было наготове одно экспрессивное слово для подобных людей — идиоты. Но сейчас с этим нужно было примириться. В эти драгоценные мгновения, пока они разрешали ему здесь оставаться, если он правильно понял, то они готовы были отправить его назад в любой момент. Он получал важную информацию. Скорее, скорее, больше сведений — это главная его цель. Стивен быстро спросил. «А вот этот дом, вот там?» Он показал налево, куда раньше указывала Энд. «Этот дом можно защитить?» «Можно, но не всегда», — ответила Хормер. «Впрочем, сейчас здесь, вдали от всей Вселенной, мы в безопасности». Все, чего Стивен не понял, он просто выбросил из головы. «Почему бы тогда не остаться здесь?» — поинтересовался он. Они стояли ясным днем посреди зеленого сада. Ласковый ветерок развивал их волосы и мягкие складки платьев. Все три одновременно покачали головами. Эйент объяснила. «Здесь ничего не происходит. Не рождаются дети. Заурядные женщины нашей расы уже давно лишились возможности рожать, поскольку считается, что лишь самые генетически совершенные особи обязаны продолжать род, чтобы обеспечить интеллектуальный уровень. Самые безукоризненные находятся здесь, в этом доме. Опасность в том, что последним, кого мы сюда допустили в роли отца, был Джи-Инт. Мы полагали, что должны внести в кровь расы некоторую чуждую нам примесь с тем, чтобы раса не выродилась, пока совершенствуется интеллектуальная жизнь. К сожалению, Джи-Инт, которого мы избрали, по натуре разрушитель. Он уже дважды пытался убить тебя. Сейчас мы пока что оставили его на планете, и он ждет, когда мы вернемся, чтобы захватить нас. Необычность объяснений не лишила Стивена его ценного качества — умения замечать ошибки людей. Он подумал, «Боже, как можно быть настолько наивным, чтобы не понимать человеческой натуры? Мне это было доступно уже в 3 года, а свою мать я подчинил себе еще раньше». «Мы», — сказала Хормер, — «можем видеть и чувствовать потоки энергии, сопутствующие мыслям и поступкам. Мы страдаем, если такие потоки извращаются. Мы смотрели на человека и видели волны, ощущали свет и темноту, и внутри него. Мы спрашивали себя, имеет ли значение то, что человек сказал и подумал, если все линии токов в нем искривляются. Мы обнаружили, что он, к сожалению, воспринимает свои собственные мысли и чувства как реальность даже после того, как мы объяснили ему, что это не так. Долго, слишком долго мы не обращали внимания на его сопротивление, полагая, что он рано или поздно поймет. Он так и не понял. «Мы рассматриваем человеческое существо», — продолжила Ганзе, «как комбинацию твердой материи и жидкости. Частицы приходят и уходят. Жидкость перетекает в организм и вытекает из него. Так что через некоторое время в нем не остается ни одного прежнего атома. Для нас эта проблема сводится к физическим процессам. Однако, увы, сколько мы ни указывали людям на это, человеческая индивидуальность осталась неизменной. Земляне отказались признать, что каждый из них может превратиться в любого другого человека. Но ведь это объективный процесс эволюции. Он не может быть обращен вспять. И вот так, — добавила Хормер, — миллионы подобных искривленных, извращенных потоков энергии обрушились на чистых людей и погубили их всех, за исключением лишь некоторых, которые спаслись на Митенде, самой близкой из планет земного типа. Как ни старался Стивен, большую часть объяснений он не сумел осмыслить. И все же, как оказалось позднее, несколько мыслей застряло у него в голове. Хотя, как правило, все, что люди говорили Стивену в течение его жизни, казалось ему ненужным. Однако то, что он уяснил, протрезвило его. А в результате? В результате Стивен понял суровую реальность того, что в этом уединенном саду, именно здесь, должна свершиться его судьба и решиться его проблемы. Стивена удивляло, что эти необыкновенные женщины потерпели поражение. Со всеми их знаниями, умением управлять ими, контролем за энергетическими потоками и атомами, молекулами, восприятием микрокосмоса. Они смогли сохранить в чистоте человечество и сейчас сами нуждаются в помощи. Его мысли рывком вернулись к тому времени, когда он впервые начал участвовать в программе биологической обратной связи. Он сразу же отметил то, что не приходило в голову ни подопытным, ни специалистам. Все они были немного чокнуты. Медиумы были не то чтобы сумасшедшими, но, по крайней мере, странными. Наблюдатели за ходом экспериментов сами не замечали, что Стивен оказывает на них воздействие. Да, Стивен Мастерс заметил это. Заметил, несмотря на то, что ему не было дела до того, как ведут себя посторонние. И именно сейчас, в саду, Стивен вспомнил все это. Его память воскресила тот момент, когда он стал одной из женщин, 1/886 частью матери. Тогда он почувствовал... Да, он почувствовал какое-то несоответствие. Только это ему и удалось припомнить. Что же это было? Что? Стивен медлил, думая об этом, а потом поинтересовался. Вы упомянули об отце? Так вот, вы имеете в виду, что на всех женщин, составляющих мать, был всего один мужчина? На всех 886, бодро подтвердила Ганзе. Он должен был обеспечить, чтобы каждая из нас произвела на свет одного ребенка в год, добавила Эйнд. Стивен был ошеломлен. Часто моргая, он проделал расчет. Боже, кто же смотрит за ними всеми, за этими детьми? Трое ангелов стояли и недоуменно смотрели на него, а он с удовольствием рассматривал их. Они действительно очень красивы, думал он рассеянно. Женщины напомнили ему, как он изумился, увидев на Митенде первые человеческие существа. «Как же это получается?» — недоумевал он. «Вы такие необыкновенные, красивые женщины, а...» Все трое улыбнулись. «Мы такие для тебя», — объяснила Эйнд. «Ведь именно это привлекает тебя. Нас никто не видит одинаково. Наша раса аморфна. Но ведь и твоя тоже. Только в ней потоки энергии остановлены. Тело удерживает свою массу наподобие контейнера. Энергия отражается не снаружи, а внутри тела. Хочешь видеть, как я превращусь в птицу и улечу?» «Да!» — воскликнул Стивен. Как это произошло, ему не удалось заметить. Его глаза будто закатились и начали смотреть внутрь, в его мозг. Все плыло перед ним, и Стивен инстинктивно сомкнул веки. Снова открыв глаза, он увидел, как большая, похожая на лебедя серая птица, хлопая крыльями, пробежала по саду и взмыла в воздух. И полетела над самыми вершинами деревьев. Стивен скептически следил за полетом. «Вы меня не убедили. Все это вроде гипноза». «Не верю. Может быть, вообще все это галлюцинация. Люди превращаются в лебедей. Ты хочешь сказать, что твои два полета на Митенд были галлюцинацией?» — возразила Хормер. «Нет. Ты считаешь, что галлюцинации были твое первое возвращение на Землю в обличье Марка Брэма и второе возвращение в обличье Дэниела Адгерса?» «Я хотел бы кое-что спросить об этом», — вспомнил Стивен. «Каким образом вы, женщины-матери, связаны с этими нагими дикарями? Почему вы несколько раз подсылали людей, которые пытались убить меня? И почему, наконец, вы мне все это рассказываете?» Женщины изумленно посмотрели на него. «Неужели ты не понимаешь?» — выдохнула Ганзе. «О, мой бог! Разве так трудно сообразить? Ты один из тех мужчин, которых готовят стать следующим отцом. Выигравший испытание получает всех». «М-да», — протянул пораженно Стивен. На сей раз он услышал такое, что впервые выбило его из колеи. Он только и смог прошептать. «Какие испытания?» Сад неожиданно подернулся туманом. «Постойте!» — хотел заорать Стивен, но не услышал собственного голоса. Он как бы погрузился в густой туман. В течение длительного времени он не мог ни слышать, ни видеть. Однако Стивен все же воспринимал информацию, поступавшую к нему из множества точек в пространстве, и автоматически давал на нее ответы. Постепенно и это прошло. Тело Адгерса, лежавшее на кушетке в апартаментах Стивена Мастерса, шевельнулось. Глаза открылись и посмотрели на Линду, которая уже начала беспокоиться и не знала, что делать. «Где я?» — пробормотал он. «Ты уснул?» — сочувственно объяснила Линда. «Бедняжка!» «Еще бы! 6 раз за ночь — это слишком даже для Стивена Мастерса!» Глаза лежавшего обескураженно уставились на нее. «Не знаю, о чем вы говорите», — пробормотал он. «Я Марк Брэм». Он вдруг сел. «Постой, я же был на плоту и...» Чтобы прийти в себя, ему потребовалось немало времени. Глава 15. Стивен чуть не упал в воду. Но на этот раз он спохватился быстро. Он вцепился пальцами в два бревна, которые, как он позднее увидел, были привязаны к плоту. Вода свободно заплескивалась сквозь многочисленные неровные щели настила. Отдуваясь, он бессильно лежал уже в безопасности, как будто истомил себя чрезмерной работой. Шок может вызвать острую кислородную недостаточность. Зная по опыту, как это бывает, он начал успокаивать себя и осматриваться. Широкий поток тек в берегах, обрамленных разрушенными и покинутыми городскими домами. Таково было его первое впечатление. Среди домов не было видно никакого движения, ни признака жизни. Осторожно перемещая свое тело к краю плота, он взглянул на свое отражение в воде. И вот уже не более чем через одну минуту после переноса он сидел, посвистывая на краю плота и разглядывал окрестности. Как хорошо снова быть Стивеном Мастерсом. Настоящим Стивеном. Прошло несколько минут такого безмятежного времяпрепровождения. Никаких изменений не произошло. Плот медленно плыл по реке. Стивен быстро обдумал ситуацию. Он не мог бездействовать более нескольких минут, и, несмотря на внешнее спокойствие, уже знал, что ему делать и к какой цели стремиться. Добраться до места, где приземлилась последняя ракета. Но как? Сначала выбраться на берег, как он приказал своему телу. Уже долгое время он считал свое тело независимым от сознания Стивена Мастерса. Конечно, душа, в понимании Стивена, не существовала. Вообще говоря, Стивен полагал, что Бог уже давно умер. Впрочем, однажды он уже раздумывал над процессом разделения души и тела в рамках кирлиановского поля. Сейчас он удовлетворился этим объяснением. По крайней мере, до тех пор, пока кто-нибудь сильнее, чем он, не схватит его за шиворот и не ткнет носом в реальность, какова бы она ни была. Бывало, что такая тактика срабатывала применительно к Стивену. Поскольку подобной сильной личности поблизости не оказалось, то пусть остается Кирлиан со своим полем. И без проблем. Стивен встал и уже хотел нырнуть в воду, чтобы добраться до ближайшего берега, но сначала бросил взгляд на воду под собой. С глубины примерно 4 футов под водой на него смотрело какое-то крокодилообразное существо. Заметив яркие красные глаза, следившие за ним, Стивен буквально оцепенел от страха. Глаза чудовища не отрывались от Стивена, мускулы которого сразу потеряли свою эластичность, колени подкосились. Стивен опустился на плот, почти упал, чудом не свалившись в воду. Когда Стивен пришел в себя и обрел способность двигаться, он увидел, что земноводная тварь преследует плот. Вода так и журчала, обтекая внушительные формы чудовища. Стивену стало опять не по себе, как будто бы он сидел в каноэ и вдруг увидел 20-футовую акулу. Стивен не зря тревожился. Огромное существо рванулось к нему. Большая морда, напоминавшая торпеду, высунулась из воды. Съежившись, Стивен инстинктивно попятился и перебрался на другую сторону плота. Маленький и не очень прочный плот не был рассчитан на такие резкие движения, он накренился. Та сторона, где стоял Стивен, опустилась, а та, с которой был крокодил, поднялась. Стивен лихорадочно пытался сохранить равновесие на своем конце плота. Плот выровнялся, ударив при этом чудовище по голове. Вода вскипела. Плот дико плясал на волнах, а Стивен, стоя на коленях, уцепился за край. Теперь Стивен увидел в глубине белое тело. Его пронзила мысль, что тварь перевернулась на спину и пытается теперь подобраться к нему так, чтобы сразу схватить его страшными челюстями, которые перемолотят его кости за несколько секунд. Внутри у Стивена все опустилось. Он понял, что на этот раз ему живым не уйти. Мгновенно он окинул взглядом все вокруг. Хорошо известно, что застигнутые тигром люди автоматически пытаются вскарабкаться на ближайшее дерево. Стивен сразу же отметил, что река становится все уже, и что можно перепрыгнуть с плота на ближайший травянистый пригорок. Поток еще более сузился. Плот уже находился всего лишь в дюжине футов от ближайшего берега. 10 футов. 9. Собрав все силы, Стивен пригнулся, готовясь к прыжку, но все же оглянулся на чудовище еще раз. Оно выбиралось на берег слева от него. Как только оно вылезло из воды, у Стивена потемнело в глазах. На мгновение он вообще ослеп. Когда зрение вернулось к нему, он увидел на берегу знакомого ему человека, который силился подняться на ноги. Джиинт! Тот самый, который дважды пытался убить его. Джиинт постоял 2-3 секунды, приходя, по-видимому, в себя после превращения. Затем бросился рысцой вдоль берега за плотом, на котором плыл Стивен. Он был ногой и поэтому не выглядел угрожающе. У Стивена мелькнула мысль, что это существо может очевидно превращаться в любого монстра. На лице Джиинта была та же сардоническая усмешка, что и при первых двух встречах. Он выкрикнул на бегу. «Стивен, ты убедил меня. Человек, который может пользоваться плотом как оружием, я чуть не утонул после удара, заслуживает моего уважения. Почему бы тебе не прыгнуть на противоположный берег? Давай поговорим». Стивен прикинул, что этот берег всего лишь в 6 футах от него. Он мог поклясться, что сумел бы перепрыгнуть на него не глядя, если бы плот не был таким скользким для его ботинок. И все же он рискнул и приземлился на мелководье, упав на колени. Мокрый и злой, он выбрался на травянистый откос. Оглянувшись на Джинта, Стивен увидел его на противоположном берегу в 20 футах от себя. Плот уже спустился по течению и исчез за нависавшими над рекой кустами. Стивен пожалел о плоти. Несмотря на всю его убогость, это было средство передвижения. В своем стремлении выбраться на берег Стивен упустил из вида, что все дикари, которых он встречал, перемещались по земле, так что даже такой утлый плот имел свои преимущества. Конечно, для Стивена, имевшего в распоряжении свою яхту, которой он никогда не пользовался, и личный четырехмоторный самолет с экипажем из двух человек, один из которых дежурил постоянно, а также кучу других транспортных средств, не пристало сожалеть о каком-то жалком плоте. По обыкновению, Стивен сразу забыл о потере. Теперь исходные данные таковы. Он стоит на траве над рекой. Выбросив из памяти все предшествующие события, Стивен даже не задумался, каким образом его тело попало на плот. Почувствовав себя бодрее, Стивен уставился на своего врага и крикнул ему. «Что собираешься делать, приятель?» Тон Стивена требовал. «Отвечай быстро и кратко». Сейчас он стал почти прежним Стивеном. «Стивен», — отозвался человек на другом берегу, «я так понимаю ситуацию, что ты стал слишком серьезным противником для меня. Так что давай заключим соглашение». Предложение не обрадовало и не огорчило Стивена. В данный момент ему абсолютно нечем было защитить себя, если не считать своего разума и достаточно потрепанного космического скафандра. Никакого оружия, ни ножа, ни запаса еды в карманах костюма не было. Выбравшись из корабля в тот первый день на Митенде, Стивен поторопился выбросить из карманов все, что портило его фигуру. Один из неглупых друзей Стивена сказал однажды, и сразу же перестал быть его другом, что если закон средних чисел верен, и Стивен когда-нибудь получит то, что заслуживает, то он тут же на месте погибнет от своего эгоизма. В этом утверждении было больше правды, чем думал говоривший. Стивен был воплощением эгоизма. Он не притворялся и специально не лгал, не искал преимущества за счет сознательных уловок. Обман просто был постоянным свойством его существа. А его жизненная философия базировалась исключительно на том, что он сразу же забывал все неприятное и был готов управлять ситуацией, как она есть, обманывая при этом самого себя. С вызовом, глядя на Джинта, Стивен прокричал ему. «Не понимаю, что значит «серьезный». Кроме голых рук, у меня ничего нет. Хорошо бы найти дубину». На это он получил еще одну злобную ухмылку. Джинт присел на своем берегу на траву и спокойно произнес. «Стивен, меня зовут Крок, мне уже почти 4000 лет. Я заверяю тебя, что в конечном счете тебе не удастся победить меня. Я думал, что мы все уже уладили на Земле в первую нашу встречу». Стивен вздохнул. «А потом, после того, как я согласился, ты пытался убить меня. Что же ты придумал на этот раз? Если бы я был уверен, что легко убью тебя», — ответил Крок, «я бы уже был на твоем берегу, превратившись в медведя или льва, и растерзал бы тебя на кусочки». «Ты говоришь, у тебя нет оружия, я верю тебе». Крок покачал головой. «Но дело не в этом. Тебя тренируют на роль отца, и мне кажется вероятным, что мать желает именно твоей победы. Я хочу, чтобы ты пообещал, что не будешь даже пытаться выиграть». «Окей», — сразу согласился Стивен. «Идет, если ты доставишь меня назад на землю». «Я не привык к таким быстрым соглашениям», — изумился Крок. «Дело в том, что я и там имею всех женщин, которых хочу», — пояснил Стивен. «Ты не понимаешь?» — не соглашался Джинт. «Это особый случай. Каждый год эти женщины рожают тебе 886 детей». «В мире и так уже слишком много людей», — заметил Стивен. «Кроме того, кто о них заботится?» «Ты что, притворяешься?» — удивился Крок. «Мать управляет 98 тысячами планет. Для этого существуют миллионы слуг, и целые районы разных планет специально выделены для выращивания малолетних детей». У Стивена буквально отвисла челюсть. «Ради бога, объясни, как это я, человек с маленькой планеты Земля, стал их избранником? Потому что мать, как и все другие матери, родом с Земли. Они же говорили тебе, что где-то в Греции их раса случайно достигла совершенства, после чего они обнаружили, что зависит от прихоти любого злого человека. Около 4000 лет тому назад они построили космический корабль и улетели на Митенд. Конечно, те, кто выжил. Я полагаю, — язвительно заметил Стивен, — что вы выучили разговорный английский язык тоже в Греции? Я родом не с Земли, я пошел на эту сделку за 20 лет до того, как мать поняла, что мои потомки еще хуже меня. Многие джинты периодически посещают Землю. Последний раз, когда я жил там, я провел около 20 лет в Нью-Йорке. Стивен поинтересовался. Джинты обладают особыми качествами? Ты же видел меня в воде? Что-то вроде крокодила. Чтобы справиться с этими 86 женщинами, мне пришлось приспособиться к биологическим моделям Земли. Теперь я могу превращаться лишь в людей типа землян и в земных животных. Неожиданно его голос изменился. В лице появились новые краски. Глаза заблестели. Он часто задышал. «Стивен, если бы ты только знал, какое эмоциональное возбуждение дают всплески первобытной жизни и дикая ярость хищного животного». Стивен только пожал плечами. «Окей, когда тебе хочется, ты пожираешь других, а потом становишься снова человеком. Все равно, что заниматься сексом с утра, до завтрака, а потом вставать и работать. Тебе становится легче до следующего раза». «К сожалению», — мрачно возразил Кроук, «дикость и жестокость первобытных существ имеют и свою обратную сторону. В облике человека я много раз нападал на людей и избивал их до смерти. Особенно часто это случалось с женщинами, с которыми я до этого занимался сексом. Самые вкусные части их тел я съедал». «Что же самое вкусное?» — полюбопытствовал Стивен. Кроук, похоже, не услышал. Мать ищет человека, который бы отказался от своей личности, полностью забыл о своем эго. Все это прямо противоположно генетическому устремлению джиинтов. Что-то вроде старой песни о слиянии с расой. Суперэгоиста Стивена даже передернуло. Восточная философия. Именно так. «Да, а!» — протянул Стивен. Теперь он окончательно понял, что все рассказни матери не для него. Пусть на роль отца претендует кто-то другой. «Ладно, хватит об этом. Что же мы будем делать, Кроук? У тебя есть предложение? Ты все еще не согласен?» «На что?» — спросил Стивен. Человек на другом берегу реки замолчал. Земляне тоже замолчали после разговора со Стивеном. Наконец Кроук медленно, обдумывая свои слова, произнес. «Я начинаю улавливать ход твоих мыслей. Надо было мне заметить это ранее. Хорошо, я доставлю тебя на землю в своем собственном корабле». «Давай, поехали!» — да поторопил его Стивен. «А разве тебе не интересно узнать, от чего погиб этот город? Никогда не интересовался развалинами. Даже на земле. Зачем мне это нужно?» И все же Кроук объяснил. «Каждую ночь мои дети по очереди бомбят тяжелой земной артиллерией этот город. Чтобы мать не воображала, что она сможет взмахнуть своей волшебной палочкой и восстановить город». Стивен смотрел вдаль. Этого объяснения он уже не слышал. Ногой Кроук посидел еще немного на траве, а потом встал и махнул рукой. «Отлично», — сказал он, — «в путь». Глава 16. Во время возвращения домой в космическом корабле, напоминавшем маленький реактивный самолет с короткими и толстыми крыльями, Кроук лишь один раз сделал замечание, поразившее Стивена. Джиинт после их первого приема пищи спросил, «Ты что-нибудь почувствовал только что?» «Нет», — удивился Стивен. Он на самом деле ничего особенного не ощущал. «Корабль только что произвел корректировку времени». Так что мы вернулись к нашему нормальному времени. Кроук считал, что Стивен должен все это понимать. «Когда мы приземлимся?» — спросил Стивен. «Примерно через двое земных суток». Скорость корабля Кроога превышала скорость трансветовых земных кораблей раз в 90. В самом деле, через двое суток корабль завис над зданием, крыша которого раскрылась перед ним и вновь закрылась, когда корабль опустился внутрь. Была ночь, и Стивену показалось, что они находятся в открытой сельской местности. А здание — это нечто вроде амбара. Впрочем, это ему вовсе не было интересно. Выбравшись из корабля, он последовал за Кроугом по нескольким коридорам, а затем они вошли в гараж. Кроук уселся за руль автомобиля, который оказался после включения фар зеленым Меркурием. Последовав его приглашению, Стивен забрался на переднее сиденье. Двери гаража отворились, и они выехали на сельскую дорогу. Проехав около часа по местности, напоминавшей Нью-Джерси, они прибыли в аэропорт. На здании было написано «Аэропорт Паттерсон, Пенсильвания». Кроук подъехал к ярко освещенному входу, вынул бумажник и отсчитал $200 20-долларовыми банкнотами, которые он вручил Стивену. «Это тебе, чтобы добраться до Нью-Йорка». «Окей», — Стивен взял деньги. Он уже открывал дверцу, чтобы выйти, когда Кроук предупредил. «Я пришел к выводу, что в моих интересах доверять тебе в этом деле. Но если ты будешь настаивать на своем, то мы вернемся к ситуации, с которой начали. Так что я повторяю, если ты снова окажешься на Митенде, будь начеку и готовься к смерти». Эти слова не понравились Стивену. Угроза любого рода всегда затрагивала его. Однако в данной ситуации он был готов оставить неудовлетворенным свое задетое самолюбие ради того, чтобы избежать неприятностей еще одного путешествия на Митенд. «Не беспокойся. Если это будет зависеть от меня, то мы никогда больше не увидимся», — раздраженно пообещал он. Он выбрался из машины и проследовал прямо в зал ожидания, ни разу не оглянувшись. Очевидно, Кроук отъехал, но Стивен так никогда этого и не узнал. Ему пришлось стоять в очереди, покупать билет на вертолет такси на Нью-Йорк, отправлявшийся через 38 минут. Перед посадкой в вертолет Стивен представил, как воспримут его возвращение, и позвонил отцу. Услышав знакомый голос, Стивен обрадовал отца. «Слушай, отец, я вернулся на этот раз в своем собственном виде и...» Дальше ему продолжить не удалось. На другом конце линии отец ахнул, а затем дрожащим голосом проговорил. «Стивен, ты...» «Мой бог», — подумал Стивен. «Конечно, это я. Я же сказал ему, да и голос мой». Он уже собирался высказать все это отцу, когда, к полнейшему удивлению Стивена, этот старый сукин сын снова повторил «Это ты, Стивен!» и расплакался. Через некоторое время мастер-старший пришел в себя и успокоился. Стивен нетерпеливо поглядывал на часы. У него была еще масса времени, но ему казалось, что такой разговор с отцом — это бесполезное и скучное дело. Когда эмоциональная буря улеглась, Стивен сказал, «Я думаю, мне не стоит общаться с этими Адгерсами. Может, ты пошлешь кого-нибудь в апартаменты, чтобы выставить эту парочку оттуда, прежде чем я вернусь. Согласен?» «Давай лучше вначале допросим Адгерса», — предложил отец, которому к этому времени вернулся здравый смысл. «К тому же это теперь Марк Брэм, и мы должны сначала узнать его историю». «Ну и допроси его», — бросил Стивен. «Хорошо, хорошо», — поторопился Мастерс, узнавая сына с его вечным нежеланием вмешиваться во что-либо неприятное. «Мой секретарь пошлет тебе запись беседы». «Не стоит утруждать себя», — процедил Стивен. Он всегда позволял отцу заботиться о себе, если это ему не докучало. Старик, которому исполнилось всего 44 года, начал информировать о состоянии дел семьи уже давно. В результате в одном из встроенных шкафов для одежды в апартаментах Стивена хранилось множество папок с документами, освещавшими многогранную деятельность Мастерса. Стивен не прочел из этого ни строчки. Так как отец начал прочищать горло, то Стивен понял, что сейчас последуют дальнейшие замечания и указания, которые он предупредил, мгновенно солгав. «Мой самолет, папа. Я должен бежать, пока. Пока». Только и оставалось промолвить Мастерсу-старшему. Довольный, что освободился от обязанности позвонить отцу, Стивен повесил трубку. Через 31 минуту полета вертолет сел на крышу Stigmar Towers, и из него вышел загорелый, среднего роста молодой человек. В свои 23 года Стивен мог сойти за 18-летнего. Его апартаменты были на самом верху. Стивен быстро спустился с крыши на один пролет к своей двери. «Хорошо!» — он неожиданно почувствовал прилив энергии. «Хорошо быть дома в своем старом логове в Стиге». Когда автомат убедился, что у двери хозяин, Стивен открыл комбинированным ключом дверь и вошел. Холл за входной дверью был устроен таким образом, что входящие не могли видеть сразу, кто находится в гостиной. Войдя, Стивен обнаружил, что в гостиной горит свет. «О, черт, старый сукин сын уже здесь», — вырвалось у него. «Неужели нельзя оставить человека в покое до утра?» Стивен вступил в просторную гостиную и увидел Линду Адгерс. Она сидела на пуфике, глядя на дверь холла. Длинные ноги она поджала под себя. Лицо ее было разгоряченным и решительным. Стивен прошел прямо к ней и посмотрел на нее сверху вниз. «Ты здесь одна?» — Линда кивнула. Сглотнув что-то, видимо, от волнения, она проговорила низким голосом. «Марк уехал, когда твой отец прислал за ним машину». Пожав плечами, она добавила. «Я отказалась уезжать». «А как же с намерением защищать тело Даниэла Адгерса от других женщин? Это не так важно. Кроме всего прочего, ведь это фактически и не был Дан». «Теперь я вижу разницу». Лицо Линды пылало. «Но я тоже не Дан». «Я привыкла к тебе», — оживилась Линда, — «как к личности». Подумав, она продолжала. «Через час я поняла, что Марк — это Марк, а не ты. Я просто ушла в спальню и заперла дверь. Я сидела там, пока не позвонил твой отец». Как считал Стивен, у нее была типичная женская реакция на богатство Мастерсов. Однако он был рад увидеть ее в эту первую ночь его возвращения. Уже по дороге домой у него возникло чувство, что телу Стивена не хватало женского общества. Он уже прикидывал в уме, кому из подружек позвонить. Теперь уже можно не звонить. Добрая старая Линда заполнит промежуток в течение нескольких дней, пока он снова не наладит свою жизнь. У Стивена было предчувствие, что ему не избежать неприятностей и разных вопросов. И вот пока он не разделается со всей этой тягомотиной, сойдет и Линда, хотя, конечно, в свои 26 лет она уже не ровнее ему. Увы, все оказалось непросто. Глава 17. Какую бы шкалу интеллектуальных оценок ни применяли к Стивену, его рейтинг был довольно низок. Однако по достижении определенного возраста его это перестало пугать. Во всяком случае, он не шиз. Если не вдаваться в глубокий анализ психиатрического толка, то он был скорее параноиком. Представьте очень ограниченный взгляд на мир. Добавьте большую дозу субъективизма и крайнюю самоуверенность, и перед вами будет психологический портрет Стивена. Будучи в чужом теле, Стивен все равно оставался самим собой. Все это было так до его возвращения с Митенда. После же его прибытия окружающие заметили в нем некоторые странности. У Стивена появилась привычка впадать в задумчивость. Иногда он вдруг словно бы уносился в иные миры. Знакомые не могли и вообразить, что происходило в мозгу Стивена, когда он выглядел таким внутренне сосредоточенным. А дело было в том, что в эти минуты Стивен думал о матери. Известно, что каждый мужчина сознательно или подсознательно настойчиво стремится продлить себя в потомстве и тем самым противостоять смерти, обретая бессмертие в продолжателях рода. Попиравшего все общепринятые нормы Стивена никогда раньше не привлекала эта идея, он тщательно заботился о том, чтобы ни одна из его многочисленных женщин не наградила его ребенком. Но вот теперь все, что было разумного в Стивене, требовало выбросить из головы идею о матери. Это чудовищно и просто глупо. Не стоит и минуты его времени, и все же в сознании Стивена постоянно теснились неясные образы. Женские фигуры в белых ангельских одеждах, способные дать ему 886 детей ежегодно. И еще. Кроук уверял, что ему 4000 лет. В тот момент эта огромная цифра ускользнула от Стивена, хотя он и запомнил ее. Периодически она всплывала в памяти, и Стивен не мог отделаться от некоторого чувства зависти. Две мотивации запали в сознание. Ситуация многократно им обдумывалась. Он не мог отбросить эти мысли, даже когда приказывал себе. Как оказалось, времени на размышления оставалось у него совсем немного. Глава 18. «Сукин сын!» — завопил сержант. «Когда я зову тебя Мастерс, ты должен подбежать. Живо!» Стивен кинулся бежать уже при первом упоминании своего имени. На восьмое утро своей жизни в военной тюрьме он уже ясно понимал, что нужно делать и как. «Да, сэр», — запыхавшись, ответил он. Стивен ловко отдал честь и замер на вытяжку. Сделать это было нелегко, так как он буквально падал от усталости. «Какие приказания, сэр?» «Подними мой карандаш!» Я уронил его. «Пожалуйста, сэр». При этих словах Стивен прыгнул вперед, опустился на колени и поднял карандаш, лежавший перед столом сержанта, выпрямился и спросил. «Отдать вам, сэр? Или положить на ваш стол?» Немигающие серо-голубые глаза тяжеловеса сержанта впились в глаза Стивена и требовали подчинения. Стивен сразу же отвел взгляд в сторону. Сержанту было около 30 лет. Его звали Эммет Обден. «Положи карандаш на стол между моей рукой и листом бумаги». Чтобы сделать это, Стивену нужно было наклониться над столом. Он сразу же сообразил, что за этим последует. Собравшись с духом, он сделал шаг вперед, наклонился над столом и протянул карандаш. Как только он положил его и еще не начал выпрямляться, сержант взмахнул рукой и своей плоской ладонью хлестнул Стивена по щеке. Дернувшись назад, Стивен вытянулся в струнку, отдал честь и чужим голосом произнес: «Спасибо, сэр!» Скотина в облике человека, сидевшая перед ним, оскалилась. «На место! Занимайся своей уборкой и не подставляй мне больше свое рыло!» «Да, сэр!» Снова Стивен отдал честь, круто повернулся и побежал по площадке лагеря. Сзади раздался крик: «Мастерс, назад!» Стивен остановился, повернулся и на полной скорости вернулся к столу. Снова последовал ритуал отдавания чести и тот же вопрос. «Какие указания, сэр?» Глаза с издевкой изучали его около минуты, и за это время сержант придумал, к чему придраться. «Мне не нравится, как ты реагируешь на мои методы обучения, Мастерс». «Я выполняю все, что требуется, сэр». Обден вроде бы и не слышал. «Мне кажется, Мастерс, что ты ко мне плохо относишься. То есть ты считаешь меня надсмотрщиком в военной тюрьме?» «О, нет, сэр. Я ценю ваш объективный подход». И снова Обден не обратил внимания на слова Стивена. «Мастерс, мы не можем согласиться с наружным повиновением и внутренним сопротивлением. Чтобы устранить этот недостаток в твоем обучении, стань на колени и сотри языком пыль с моих ботинок», — последовала пауза. «Ну, чего ты ждешь?» — Стивен облизал свои ставшие сухими губы. «Я боюсь, сэр, что если я начну делать то, что вы приказываете, вы ударите меня ногой в лицо». «Ну и что?» — прохрипел Обдан. «Вы можете искалечить меня, сэр». «Дальше. Я боюсь, что это заметят и накажут вас за это, сэр», — схитрил Стивен. Тут Обдан удивился по-настоящему. Он разинул рот, брови его поднялись, а зубы оскалились. «Черт меня побери! Он думает о моем благополучии. Это очень трогательно, Мастерс. Но не ты первый заботишься обо мне». «Должно быть, что-то во мне вызывает прилив любви, Мастерс. Почти все такие слабаки, как ты, рано или поздно испытывают такое чувство, и тогда...» Последовал один из тех монологов, какие Стивен никогда не мог слушать, даже если они непосредственно касались лично его. Голос маньяка что-то долбил. Слова обтекали Стивена со скоростью звука. Но он их не слышал. Наступил один из моментов отключения Стивена от действительности. На другой стороне площадки заключенные что-то подметали. Всего лишь несколько минут тому назад он был одним из них. И вдруг вот это! Наступил 53-й кошмар за 8 суток. Именно столько раз Обдан принимался за Стивена, начиная каждый день с 6 утра. Ни разу не обходилось без одной или нескольких пощечин, одного или нескольких ударов тяжелыми ботинками по голеням. Единственное, что удерживало Стивена от ответного удара, это присутствие вооруженной охраны за решетчатой загородкой в нескольких ярдах от него. И каждый раз, когда Обдан начинал издеваться над ним, охрана снимала с плеч свое оружие и держала его наготове. Будут ли они стрелять? Стивен почти дошел до точки и готов был проделать такой опыт. Почти готов. Стоя перед Обданом, Стивен украдкой бросил взгляд на стражу за решеткой, чтобы проверить, как они держат оружие. Сердце его упало. Их было четверо, винтовки были на взводе, а глаза солдат следили за ним. Что ж, выхода нет. Он обречен. Все свалилось на него неожиданно. На второе утро после его возвращения военные отвезли его в лабораторию биологической обратной связи, как они говорили, для опроса. Отказаться он не мог. Конечно, ему все это не понравилось. Будучи самим собой, он и не думал скрывать свою враждебность к военному ведомству и приобрел в нем врага. Стивену казалось неестественным, что занимающиеся проблемами биологической обратной связи люди не понимают, что происходит. Экспериментаторы заболевали, и этого никто не замечал. У них развязывались языки, они словоохотливо и без конца что-то бормотали, а все окружающие, и они сами никак не связывали такое состояние с предметом их опытов. Фамилия специалиста, которого приставили к Стивену, была Бронсон. Вопросы он задавал шепотом, и Стивен их почти не слышал. А когда Бронсону становилось совсем плохо, он беспомощно махал рукой и бормотал. «Я совсем как они. Не надо обращать внимания». Бронсон хотел получить полный отчет о том, что он педантично назвал ваше изложение того, что происходило с вами здесь и на Митенде. Его манера держаться очень раздражала Стивена. Уже на второй день, вновь подробно пересказывая одни и те же факты, Стивен вдруг решил попробовать, в свою очередь, получить какую-нибудь информацию. «Давайте предположим», — начал Стивен, стараясь говорить медленно и доброжелательно, «что весь мой рассказ о событиях на Митенде — правда». Ярко горящие карие глаза Бронсона сузились. «Не мое дело давать». Тут его голос начал затихать, и он пробормотал что-то вроде слова «оценки». Стивен настаивал. «Если изменение облика действительно возможно, то почему же Джиинт не может принять вид одного из первобытных земных животных или какой-нибудь совершенно неземной формы, которая может существовать на одной из 98 тысяч планет, с которыми связана мать? В таком облике он разделался бы со мной одним движением своего хвоста». Стивен так никогда и не узнал, принес ли ему пользу этот вопрос. Если скептику изложить в точности то сомнение, которое он с трудом стремится скрыть от окружающих, если, более того, это сомнение высказывается человеком, которого скептик считает отъявленным лгуном, именно такое мнение Бронсон составил о Стивене, то скептик придет в замешательство и выскажет, скорее всего, правду. Бронсон начал рассуждать. Сомнительно, чтобы что-то, кроме латентной памяти, оставалось в клетках мозга человека в связи с первобытными морскими или земными чудовищами. Поэтому такая программа, я имею в виду лишь ее отпечаток в мозгу, не может быть воспроизведена. Однако способность воспроизвести крокодила в принципе достижима при взаимодействии двух кирляновских полей. Пожав плечами, он добавил: «Я не вижу причин, почему бы такое перевоплощение нельзя было осуществить и с неземным существом». Он был честным. Он последовал благодаря случайному попаданию Стивена. Несмотря на то, что Бронсон частично пробормотал, частично прошептал, продышал и прошипел эти слова, Стивен уловил главную мысль. В глазах Стивена Бронсон заработал одно очко. При этом Стивен вспомнил, как ему однажды доказывали, что для успешного лечения людей-психиатру не обязательно самому быть в здравом уме. Если врач знает свое дело и придерживается верной техники лечения, то он может, скажем, спасти чей-нибудь мозг, хотя его собственный в это время может полным ходом распадаться. Вот и Бронсон мог манипулировать сложной системой электроэнцефалографа, пользоваться кирляновскими полями, прибегать к стимуляторам и механически проводить опросы. А в соседней комнате эксперт работал с адгерсовской версией Марка Брема, который освещал происшедшее со своей точки зрения. Стивен не знал, а эксперты вначале никак не могли понять, почему Марк заявляет, что он пробыл на Митенде только 5 дней. Для Стивена это время составило 2 месяца и 11 дней. После опроса на третье утро, когда Стивен уже готовился пойти в обслуживающий лабораторий комплекс на Ленч, он был арестован и доставлен в военную тюрьму. Суд, состоящий из 5 генералов, начал заседать через 2 дня. Обвинение сводилось к тому, что Стивен никогда лично не бывал на Митенде. Прокурор в своей вступительной речи заявил: «Мы обращаем внимание уважаемого суда на то, что влияние отца обвиняемого лишило военное ведомство возможности перевоспитать испорченного по весу. Общеизвестно, что очень богатые и очень влиятельные люди часто тратят средства на то, чтобы найти похожих на себя мужчин и женщин, чтобы использовать их услуги для самой разнообразной и представляющей опасность деятельности». Двойник Стивена получил, очевидно, достаточную сумму денег и вылетел на Митенд. Прибыв туда, он не принял необходимых мер предосторожности, вероятно, потому что не был Стивеном Мастерсом и не воспринимал эту экспедицию серьезно. Хорошо известно, что он сделал. Он отправился погулять, и его, очевидно, убили. Когда к трибуне вышел Бронсон, то серьезные обвинения сменились откровенной нелепицей. Он отказался представить какую-нибудь документацию и заметил, что система биологической обратной связи функционирует частично на основе добровольного сотрудничества. Бронсон добавил: «Я понял, что мы столкнулись с затруднением, когда Мастерс сообщил, что за 2 дня вернулся с Митенда в суперкорабле, пилотируемом бывшим крокодилом». Позднее Гленкорн вспоминал, что после произнесения этой фразы Стивен не имел никаких шансов на благоприятный исход дела. Попытка адвоката защиты получить документы, подтверждающие свидетельство Бронсона, была отвергнута. А возражение обвинения против вызова свидетелей защиты и представления любых документов защиты поддерживались столь настойчиво, что, наконец, Гленкорн с кислой улыбкой сделал заявление: «Хочу поблагодарить представляющего обвинения генерала за его глубокое понимание атмосферы, преобладающей в этом суде». Для Стивена Мастерса наступили черные дни. Находясь в тюрьме под началом сержанта Обдена, Стивен был лишен даже возможности спокойно обдумать все, происшедшее с ним. «На колени», — процедил Обден, — «или я сейчас выйду к тебе и сам». По мере осознания ситуации Стивен Мастерс начал невольно восстанавливать всю логическую цепь событий, что уже не раз выручало его в минуты эмоционального стресса. Память подсказала: «Нельзя стать матерью». Память подсказала: «Нельзя стать тем, кого ты обидел». Об этом его предупредили, и он этому поверил. Кем же тогда? Догадка пришла в долю секунды. От того, к кому он был добр. Но ни одного такого человека он не мог вспомнить, кроме, может быть... Нет, это уже было бы слишком. Кроме «нет». В это решающее мгновение Стивену пришла мысль, что он не имеет права подставить кого-то, ввергнуть человека в те обстоятельства, в которых он оказался. «Нет, нет!» — почти выкрикнул Стивен. «Да, да!» — передразнил его сержант, поднимаясь на ноги. Однако он говорил уже не со Стивеном. Глава 19. Некоторое время Стивен лежал с закрытыми глазами, испытывая совершенно новое и потрясающее чувство. Он ненавидел себя, потому что догадался, кто он сейчас. Конечно же, в этот ранний час, когда лишь несколько минут назад пробило 8, он был уверен, что Стефани находится в постели, в своей собственной или чужой, с кем-нибудь. Перспектива оказаться в постели в облике Стефани с мужчиной не вызвала у Стивена приятного возбуждения. Скорее уж, Стивену подходила роль активной лесбиянки. Минуту или около этого Стивен обдумывал подобный поворот судьбы, забыв обо всем остальном. Затем он осторожно раскрыл глаза, повернул со страхом голову и увидел, что он в постели один. «Отлично!» — с облегчением вздохнул Стивен. «Может быть, Стефани действительно хорошая девочка, которая хочет выйти замуж?» Боковым зрением он охватил роскошные светлые волосы, разбросанные по подушке. Поняв, что теперь эти волосы принадлежат ему, Стивен ощутил некоторую неловкость из-за того, что он утратил положение мужчины и стал женщиной. Время текло. Постепенно пришло понимание, что он чувствует себя ничуть не хуже, чем раньше. Слава богу, у него было тело с головой и мозгом. Различие в половых органах и их влияние на организм не изменило, вроде бы, его умственных качеств. Он уже поверил, что приспособится к новой роли, и даже перестал думать об этом. И тут к нему вернулась память о последних минутах в тюрьме. Он представил бедную маленькую Стефани перед сержантом Эмметом Обденом. Резко сев на постели, Стивен схватил телефонную трубку. Попутно он заметил очень женственный пеньюар, изящную белую ногу, узкую и тонкую руку и пальцы с маникюром, набиравшие номер, секретный номер его отца. На этот раз убедить Стивена Мастерса-старшего оказалось труднее. Дело в том, что Стивен после 53 стычек с сержантом Обденом был уже не столь уверенным в себе. Однако примерно через час после звонка папа Мастерс в сопровождении двух секретарш уже входил в апартаменты Стефани. Секретарши удалились на кухню и занялись приготовлением кофе, а старший и младший мастерсы уселись в гостиной. Отец слушал Стивена с отстраненным выражением лица, так как слегка хрипловатый голос Стефани, повествовавший о своем восьмидневном пребывании в тюрьме, иногда сбивался на истерические нотки. Стивен искренне удивлялся, почему там с ним так грубо обращались. Раньше у него было представление, что вооруженные силы — это, безусловно, суровая школа, но тем не менее руководствующаяся определенными принципами. Его компаньонами по экспедиции на Миттенд были типичные бравые офицеры, честные, решительные и верные своему долгу. Даже свой приговор с пожизненным заключением и строгим режимом он воспринял вначале как нечто, не выходящее за рамки определенной логики. «Я сам виноват в этом», — заключил Стивен, «потому что согласился участвовать в их играх и отправился с экспедицией на Миттенд». «Мне трудно поверить», — помолчав, выразил сомнение отец, «что не ты сам создал себе проблему в тюрьме и тем самым вызвал к себе такое отношение». «Мы стояли в шеренге», — стал объяснять Стивен, «и этот тип, Обдан, обходил нас и придрался к 14 из 23 человек. Когда он подошел ко мне, я уже видел, к чему все это клонится, и стоял по струнке. Однако он прицепился ко мне и ударил по лицу так, что я еле удержался на ногах. Стойку смирно я, конечно, нарушил, и тут он пришел в такую ярость, что начал пинать меня сапожищами по ногам. Это началось с 6 утра в первый же день. От воспоминаний тело Стефани передернуло худенькими плечиками. После этого я решил уж как-то перетерпеть, пока ты и Гленкорн не сможете что-нибудь сделать для меня. Мы словно натолкнулись на каменную стену, осторожно оправдывался отец. Очевидно, позиция военного суда отражает настроение людей вообще. Тебя описали в прессе как безответственного плейбоя, который должен ответить за смерть 3 офицеров на Миттенде. Вот никто и не хочет связываться с этим делом, чтобы не подумали, что их купили за деньги Мастерса. Выглядит так, будто они считают меня лично во всем виноватым. Я в это не могу поверить. Суд был очень скорым, — заметил отец. Звенящим от возмущения голосом Стивен заявил, «Если уж меня считают таким подлецом, может быть, при рассмотрении показаний Адгерса от лица Брэма удастся представить документы, которых нельзя было добиться в трибунале? Мы так и хотели, но неожиданно дело против него было прекращено. Он теперь на свободе». Стивен начал рассуждать. «Это существо. Мать, находясь в своем астральном пространстве, говорила, что они сражались с нашествием джиинтов много лет и что сопротивление стало возможным лишь благодаря тому, что для перемещения из одной галактики в другую они научились производить некоторые внутренние преобразования. Для этого джиинтам и были нужны модели. Миттенд был выбран для межзвездной экспедиции потому, что эта планета неожиданно появилась там, где ранее планеты не отмечались. Решение о полете туда принял генерал Синтер», — вспомнил старший Мастерс. «Настоящий Синтер, наверное, закопан, бог знает где», — деревянным голосом добавил отец. «И все же», — продолжал Стивен, — «вряд ли может существовать много десантников-джиинтов типа Кроуга и Синтера, иначе им не нужно было бы использовать кого-то вроде меня для разнообразия». «Ты мало похож на их агента», — мрачно заметил отец. Именно этого я и не понимаю. Что в тебе есть такое, что заставляет их идти на все, чтобы тебя убрать?» Стивен молчал. Он вспоминал то, что не говорил еще никому. 886 женщин там, далеко, выбравших его потенциальным партнером. Как только это воспоминание пришло к нему, он почувствовал, как будто чья-то тень упала на него. Глубоко внутри он сохранил связь с матерью. Какая-то частица его существа воспринимала ее сигналы и отвечала на них каждую минуту. Он сразу подумал обо всех этих тысячах людей, которых он обижал. Выходя из глубокой задумчивости, Стивен услышал, как он предлагает мастерсу-старшему откупиться от всех им обиженных. «Ты что же, помнишь имена всех? Как нам всех найти?» — удивился отец. Для Стивена это не представляло затруднений. Как объяснить отцу, что он вел учет всех этих сукиных детей? Мгновенно взвесив все за и против, на что ушло не более доли секунды, Стивен предложил. «Давай вернемся в Стиг, и там я покажу тебе... А Линда все еще там?» «Нет. Я выдал ей все деньги, потраченные ее мужем, на защиту от твоих преследований, и она отправилась домой». Могущественный человек улыбнулся. Потом она позвонила. Кажется, ее возвращение прошло благополучно. Экспедиция на Митенде вышла на связь с Землей, и она разговаривала с Даниэлом Адгерсом в облике Марка Брэма, рассказала ему о деньгах, которые я дал ей, после чего он попросил ее передать мне благодарность. «Так что же, это совпадение с тем, что ты просишь?» «Меня удивляет», — признался Стивен. «Почему они не добрались до тебя?» «Я такой же, как ты», — улыбнулся мастер-старший. «Принадлежу к тем, кто выживает. К тому же меня всегда охраняют, и притом довольно тщательно. Чтобы проникнуть в мое окружение, нужно иметь очень мощную организацию. Честно говоря, мне кажется, что здесь, на Земле, они еще недостаточно сильны». Глава 20. В этот же день после обеда в апартаменты в Стигмаре прибыла стенографистка, которая записала все имена из дневников Стивена. Со списка были сделаны копии, и крупное детективное агентство запустило весь свой штат на розыске. К вечеру начали звонить телефоны. Агенты нашли 923 человека из примерно 1000 имен в списке. Все это заняло немногим более 2 дней. Старший мастерс, периодически появлявшийся и следивший за ходом поисков, озадаченно качал головой, удивляясь такому большому числу имен. «Никак не пойму, как у тебя хватило времени навредить стольким людям, ведь тебе только 23 года». «Это было нелегко», — пробормотал Стивен. Он и сам был слегка ошарашен. Действительно, все это было так мерзко. Он помнил, как ему было особенно приятно сводить счеты с теми, кто, по его мнению, часто ошибочному, каким-либо образом ущемлял его интересы. Сейчас все необходимо исправить. Мир с обиженными им людьми надо восстановить или по возможности купить. Поскольку папа Мастерс увлекся идеей нейтрализации вреда, с деньгами проблем не было. Девушки с приятными музыкальными голосами обзванивали мужчин по списку. Мужчины с мужественными баритонами оповещали женщин. Была сочинена история, и она оказалась удачной. После своего тюремного заключения Стивен ударился в религию. Он крайне сожалеет о своих прежних выходках и недостойных поступках. Не может ли он каким-либо образом возместить причиненный ущерб? Был снят большой зал и назначено время встречи. Лишь горстка гордецов заявила, что Стивен может убираться ко всем чертям, так как он не сумеет окупить все зло, что причинил. Все же остальные, очевидно, надеялись получить компенсацию за свои обиды. Для переговоров с теми, кто отказался от встречи, был направлен отряд опытных адвокатов. Приглашенные начали съезжаться на встречу довольно рано. Как и предполагалось, многие из прибывших привели с собой родственников. У входа были установлены микрофоны, и в специальной комнате с аппаратурой для прослушивания можно было услышать интересные разговоры. Муж протестующе заявлял жене. «Все же я хотел бы знать, это как ты с ним познакомилась? Что он сделал тебе такого, чем он тебя обидел?» «Но, дорогой», — терпеливо объясняла жена, — «я же тебе рассказывала». Стивен однажды довольно грубо предложил мне пойти с ним, и я в ответ послала его. Другая женщина на этот же вопрос ответила, что когда она ему отказала, Стивен ударил ее. Третья особа была более снисходительна к Стивену. «Моя радость», — призналась она своему мужу, — «когда я тебя еще не знала, я встречалась с 2 или 3 скотами, и Стивен Мастерс был одним из них. Все это длилось не более 3 ночей, так что и говорить ни о чем, не будь ревнивцем». Относительно продолжительности встреч она была права. Умолчала она лишь о том, что 3 ночи со Стивеном стоили 3 месяцев, проведенных с ее мужем. Озадаченные жены тех мужчин, которых Стивен обидел, получали такие ответы. На одной из его вечеринок я сказал ему, что он развратная крыса. Ну, он меня и уволил с работы. Или я возразил ему, когда он плохо высказывался о бедняках. Тогда он договорился с моим издателем и закупил весь тираж моей книги, не пустив его в продажу. Из-за этого меня не читали и не знали все эти годы. Думаю, что ее прочел лишь Стивен. Чем лучше книга, тем больше он радовался, что она не дошла до публики. Всех входящих проверяли у двери, пропуская через специальный детектор. У троих детектива уже выудили спрятанное оружие. И лишь после этого пропустили в зал. Когда Стивену доложили об этом, он удивился столь малому числу явных недоброжелателей. Обратившийся с обстоятельной речью к аудитории Гленкорн, долго не задерживался на обсуждении грехов Стивена. Суд над ним он прокомментировал кратко. «Это был мой первый военный трибунал, и я был поражен полным нежеланием заслушать свидетельство». Стивена Мастерса отдали под суд за то, что он не хотел лететь на Митенд, а осудили за то, что он якобы совершил там 3 убийства. Затем адвокат торжественно заявил. «Стивен пригласил вас всех для того, чтобы вручить каждому 10 тысяч долларов, получить ваше прощение и обещание забыть о несправедливости». Как только была упомянута цифра, все задвигались и зашаркали ногами. Вздох изумления пронесся над залом. Объявление произвело впечатление. Последовали аплодисменты, которые переросли в овацию, прекратившуюся лишь тогда, когда Гленкорн поднял руку и крикнул: «Все, кто хочет забыть прошлое, могут пройти в помещение за залом сразу же после окончания нашей встречи. Там вас ждут 30 девушек с уже выписанными чеками. Вам остается лишь подписать простое заявление из 4 предложений, в котором вы заверяете, что прощаете Стивена и не держите на него зла в своем сердце. Видите ли, в ваших интересах забыть все плохое по 2 причинам. Во-первых, это освободит вас от возможных неприятностей в связи с угрозой переноса вашего сознания, как это случилось с Марком Брэмом и Дэниелом Адгерсом, которые все еще не смогли решить свои проблемы. И, во-вторых, разумеется, вы получите деньги. Стивен и его отец надеются, что вы используете их на дело, о котором мечтали, или на приобретение того, чего давно хотели. На удивление, далеко не все проследовали за чеком. Около 80 человек объяснили, что пришли лишь послушать, что будет. 73 не подписавших заявление позднее подали иски на значительно большие суммы. О сговоре между ними подозревать не приходилось. Каждый из них самостоятельно лелеял в душе приятную перспективу обрести круглую сумму мастерсовских денег. Ведь после получения приглашения на прощальное примирение они имели основание обратиться в суд, где Стивену уже будет почти невозможно отрицать нанесение им ущерба. Может быть, он сможет оспаривать его степень, но не более. Сразу после собрания их ждало еще одно событие, случившееся по воле правительства. Гости Стивена по выходе из здания попали на улицу, буквально заполненную солдатами. Здесь же стояли в ряд автобусы, куда и затолкали всех пришедших навстречу, несмотря на их протесты. Туда же попали и члены команды Стивена. Старший Мастерс, поскольку в таком скопище народа не могли обеспечить его безопасность, благоразумно остался дома. Глава 21. На следующий день в газете появился заголовок. «Правительство арестовало 1000 соучастников Стивена Мастерса». Затем следовал репортаж. Подозревая мошенничество, власти прошлой ночью задержали более 900 человек и столько же сопровождавших их друзей и родственников, принявших участие в так называемом «вечере прощения», организованном Стивеном Мастерсом, печально известным наследником промышленной империи Мастерса. В настоящее время Стивен Мастерс находится в тюрьме. Комментируя предпринятую акцию, министр обороны заявил: «Испорченный отпрыск зажиточной фамилии позволяет себе глумиться над нашей страной. Все лица, принявшие на ее участие в обмане, будут подвергнуты суду, оштрафованы или заключены в тюрьму в качестве примера для тех, кто проявляет неуважение и презрение к честной и доблестной деятельности вооруженных сил». Далее сообщалось, что все арестованные доставлены в комендатуру Нью-Йорка, где они были опрошены и разделены на группы, которых в результате получилось 4. К первой группе относились служащие детективного агентства, нанятые Мастерсом-старшим для контроля за осуществлением операции. Постоянный и временный штаты агентства были отделены от гостей и отпущены примерно в 3 часа ночи. С ними же был освобожден Гленкорн. Вторая группа, свыше 900 человек, состояла из гостей, так называемых «потерпевших от Стивена». Их отпустили перед рассветом. Непосредственно обиженные Стивеном Мастерсом в количестве тоже свыше 900 человек, составившие третью группу, были переданы полиции. Согласно утверждению городской прокуратуры, они обвинялись в участии в мистификации, задуманной для усугубления того обмана и клеветы, которыми Стивен Мастерс опутал широкие круги общественности. Все эти лица предполагалось отпустить под залог. Однако, по просьбе военных, их освобождение было отложено на несколько дней по соображениям безопасности. Срок начала процесса должен быть объявлен дополнительно. Четвертая группа была представлена самим Стивеном в облике Стефани. Его не передали гражданским властям, а под конвоем шести солдат и лейтенанта проводили по тускло освещенным бетонным коридорам с остальными дверьми, перед одной из которых лейтенант и остановился. В ответ на стук в дверь за ней послышался мужской голос. «Кто там?» Заключенный для допроса генерал Синтер. «Минутку». Последовала пауза, раздался лязг металла о металл, и дверь открылась. В дверях стоял человек, внешность которого Стивену была совершенно незнакома, но зато голос его он уже имел удовольствие слышать в течение двух недель. На лице генерала появилась слабая издевательская усмешка. Он напомнил Стивену одного знакомого политикана средних лет, с которым он как-то встречался. Такая же аккуратность во внешности, округлое лицо, синие глаза и маленькие коричневые усики. «Ну и ну», — удивился Синтер, — «хорошенькая маленькая леди». «Не такая уж маленькая», — отпарировал Стивен. Насколько он помнил, Стефани имела 5 футов и 5,5 дюймов роста, и руки ее совсем не напоминали палочки. Ему казалось только, что она немного похудела за эти дни, но и только. Генерал закрыл за ними стальную дверь и коротко скомандовал. «На крышу!» Поднявшись с помощью лифта на ярко освещенную прожекторами крышу, по краям которой были установлены противоветровые щиты, Стивен увидел вертолет. Его огни уже горели, и в кабине за штурвалом сидел пилот. «Посади ее на борт», — приказал Синтер. Стивен начал лихорадочно соображать. Он торопливо заявил молодому лейтенанту и окружавшим его солдатам. «Меня должна сопровождать женщина-охранник». «Охранник вас будет ждать, когда вы прилетите», — холодно отчеканил офицер. «Я не верю вам», — воскликнул Стивен, использовав самые музыкальные интонации сопрано Стефани. Ко всему этому разговору с улыбкой прислушивался Синтер. Теперь он выступил вперед перед Стефани и сказал. «Пришел твой конец, Стивен. Тебя доставили сюда 7 джиинтов. Пилот — тоже джиинт. Ну и, конечно, я. Тебя подвели люди, вызвавшие газетчиков. Если бы в газетах не появились известия о дне встречи, мы не узнали бы, что ты задумал. Это было ловко придумано — откупиться от всех сразу. Но все они сейчас под нашим замком. А тело Стивена находится под присмотром Обдена. Джинта Эмита Обдена. И в кого бы ты ни перевоплотился, ты окажешься в такой же ситуации, что и сейчас, то есть под присмотром». Он издевательски поклонился и, выпрямившись, закончил. «Так что прошу взойти на борт. Я доставлю твое восхитительное женское тело нашему предводителю и отцу Кроугу». Стивен заинтересовался. «Эй, так ты один из отпрысков матери от этого джинта?» «Да». «Один из этих злых людей на Митенде?» «Именно туда мать сослала нас, когда увидела, что наши качества неприемлемы для нее. Мой старик и я сочли вас сородичем Краога, потому что бормотали про себя свои мысли, когда допрашивали меня, как будто у вас раздвоение личности. Мать говорила, что настоящие завоеватели с трудом приспосабливаются к условиям этой галактики. Вы вроде бы подходили под это описание». «Мы их потомки, имеем те же проблемы», — пояснил Синтер. «Мои подсознательные мысли выходят наружу. На Земле есть только один колонист — Кроок. И чтобы доставить его сюда, чтобы перенести одну жизнь через 800 тысяч световых лет, в свое время потребовалось очень много сил. А почему же все эти ребята, ваши братья и сестры, не переселились на Землю? Что, переселиться и потерять контакт с матерью?» Синтер цинично улыбнулся. «Видишь ли, Митенд, это место, откуда она поддерживает связь со Вселенной. У нее нет выхода, Стивен. Она вскоре должна будет сдаться Краогу. Это неизбежный результат всех этих потоков энергии, с которыми она работает. Кончилось это тем, что пожилой человек в генеральской форме рассердился на молоденькую женщину, посмевшую допрашивать его. Теперь я задам вопрос. Ты был необычно спокоен во всех опасных ситуациях. Кроок и прочие отметили это. Как ты объяснишь это?» «Я немного тупой», — искренне признался Стивен. «Как так? Я не могу сосредоточиться на чем-нибудь более чем 1-2 секунды. Я всегда был такой. Но, разумеется, в минуту опасности моя всегдашняя защита, поток сознания на базе негативных ассоциаций. «Должен признаться, что я понемногу избавляюсь от этой особенности», — бодро объяснил Стивен. «А я должен признаться», — вдруг разоткровенничался Синтер, «что мне не нравится план Кроога. Он хочет создать для тебя экстремальные условия и посмотреть, что вы будете делать, чтобы ускользнуть». Стивен вспомнил Обдена. «Думаю, что я уже побывал в экстремальных условиях. Именно поэтому я превратился в очаровательную Стефани». «Это и открыло секрет», — сознался Синтер. «Так что теперь мы готовы к главному». «Какой еще секрет?» «Что ты теперь можешь перевоплощаться в тела людей, которым когда-то чем-то помог? Поэтому мы все и здесь. Давай, в вертолет». «Пожалуйста». Ничего другого не оставалось. Стивен Стефани грациозно прошел вперед и легко взобрался в низенькую кабину. Двери захлопнулись, зашипел воздух, создавая в кабине избыточное давление. Через минуту вертолет был уже в воздухе. Глава 22. «Я понимаю так, что все это дело с переброской сознания через Вселенную», услышал капитан Адарт, голос Марка Брема, «может осуществляться, если вы точно следуете правилам». То есть все это — вопрос чистой математики. Они летели над дикими пространствами Миттенда. Здесь были горы, речки, деревья, кусты. Командир экраноплана напряженно всматривался в местность. Он искал признаки жизни. Поэтому смысл сказанного дошел до него не сразу. Эти слова Марка Брема прозвучали для него неожиданно. Он взвесил свой ответ дважды и затем деловито высказал мнение. «Я думаю, что вас из игры исключат, поскольку вы в качестве Даниэла Адгерса занимаетесь античной историей. Помните, как вы надеялись найти эту девушку и не смогли, так что будьте осторожны». «Непосредственно сейчас», — заговорил снова голос Марка Брема. «Я опять Стивен Мастерс. Я здесь в результате того, что Джи и ты начали мучить бедную Стефани Вильямс. Они не знали, что мой отец заплатил Даниэлу и что у меня есть выход — перевоплотиться в Даниэла». Капитан Адарт моргнул. Он лишь на мгновение оторвался от наблюдения за местностью. Всеми своими мыслями и чувствами он был все еще там, внизу. Стивен успел пока вставить. «Я думал об этих правилах по мере того, как они становились мне понятными. Математика — это не для меня, так же, как и многое другое. Но я владею врожденной логикой, в которую вписывается все это дело». Адарт откинулся в кресле. Посмотрел на пилота. Наконец он снова взглянул на фигуру Марка Брема. «Вы хотите сказать, — раздраженно ответил он, — что поменялись сознанием с Даном Адгерсом и подставили его в положение жертвы, а сами смылись?» Стивен покачал головой Марка Брема. «Это была не совсем пытка. Когда я покинул их, вся одежда была со Стефани уже сорвана, а генерал Синтер снимал свои шорты, готовясь улечься с ней в постель. Психологически это был тягостный для меня момент. Ну, я и попросил. Мать, перенеси меня». Она мгновенно это исполнила. Боже, какое это было облегчение. Как только Адарт мысленно представил, что происходит в маленькой спальне на расстоянии 10 световых лет отсюда, у него мурашки пробежали по темени, и он судорожно сглотнул. Вместо ландшафта внизу он видел лишь зеленое пятно. «Вы что же?» — визгливо закричал он. И тут же остановился, удивившись собственному пронзительному голосу. Он заметил, что Стивен Брем недоуменно смотрит на него. Капитан межзвездной исследовательской экспедиции должен обладать спокойствием и здравым умом, не поддаваться эмоциям. Но Роберт Ео Дарт почувствовал, как его постепенно, начиная с больших пальцев ног, заполняет страстное истерическое желание разрядить свою энергию неважно на что или на кого. «Вы спокойно заявляете мне», — выкрикнул он, «что поставили этого беднягу профессора истории в ситуацию...» «Нет», — перебил Адарда Стивен. «Я понимаю так, что во время опытов может быть получен и отрицательный результат. Поэтому я не видел никакого смысла в том, чтобы профессор попал в подобную км ситуацию. Я попросил мать вернуть его в его собственное тело. Теперь я считаю, что где бы ни находился Марк Брем в теле Адгерса, тело это в настоящий момент движется в направлении Вестчестера». «Так вы имеете в виду, — промямлил Адарт, — что Марк Брем когда-нибудь, — рассуждал Стивен, — когда сознание Вселенной, центром которого является мать, заставит всех понять, что мы взаимосвязаны. Я полагаю, уже будет не так важно, в каком положении находятся наши тела». «Всеобщее сознание», — недоверчиво протянул Адарт. «Не метафизика ли все это?» «В эти мгновения, которые были мне отпущены», — продолжал Стивен, «я должен был принять за аксиому, что женщина считает естественным, что она женщина. Поэтому, так как Адгерс еще не находился в контакте с той дикаркой и не смог бы разыскать ее, Я сообразил, что это должна сделать мать. Я перенес дикарку в Стефани. А дикарка и Синтер, собственно, брат и сестра, правда, между ними разница в те 20 лет, которые Кроук держал мать под контролем. Возможно, они что-то почувствуют, и Синтер не станет наседать на нее. «Всеобщее сознание», — снова задумчиво произнес Адарт. «Скажите пилоту, чтобы он свернул немного влево», — прервал его Стивен. «А? Там впереди разгорается битва», — сказал Стивен. «И нам нужно вначале все сфотографировать. Потом, если женщины начнут сдавать, нам нужно будет вмешаться», — Стивен нахмурился. «Конечно, те, кто сейчас на земле, участвовать не будут, но все же мы можем начать». Капитан открыл было рот, чтобы что-то сказать, но промолчал. К ним повернулся пилот. «Эй, послушайте!» — крикнул он. «Посмотрите вперед. Может, я спятил. Кто-то перенес зоопарк Сан-Диего на Миттенд. Больше никто ничего не сказал. Так далеко, как мог видеть глаз, земля была покрыта чудовищами. Гигантскими змеями, слонами, тиграми, огромными обезьянами, крокодилами, леопардами, медведями. Это были звери земли, тысячи зверей. Звери визжали, ревели, выли, трубили. Все это было едва слышно, когда экраноплан с мягким шипением летел над перемещавшейся массой сражавшихся зверей. Позднее выяснилось, что камеры засняли стаю львов, атаковавших двух тигров и разорвавших их в клочья. Двое слонов затоптали крокодила своими тумбообразными ногами. Четверо леопардов рвали когтями огромную змею длиной не менее 30 футов. Они не отпустили ее, пока не добили, несмотря на все отчаянные попытки змеи охватить их кольцами или ударить своей огромной головой. От общей массы зверей начали отделяться группы чудовищ. Они бежали, огрызаясь, все еще сопротивляясь, но на уме у них было бегство. Вдруг одно из спасавшихся созданий оказалось на сотню футов впереди своих преследователей. Оно бежало все быстрее. Стивену даже представилось, что его очертания начинают размываться. Еще секунда, и... Проследить за этим превращением не было никакой возможности. Леопард трансформировался в орла, неуклюже взмывшего в небо, затем набравшего скорость и вышедшего на ровный полет. Через минуту в небе кружила уже дюжина крупных птиц, затем сотня, потом много сотен, тысячи. Все они мощно били воздух своими крыльями. Экраноплан они увидели слишком поздно. Он налетел на них, ощетинясь пулеметным огнем. Полетели перья, мертвые орлы падали на землю. Экраноплан вышел из пики и начал разворот. Около тысячи орлов держали курс на восток. Конечно, ни один орел не мог лететь так же быстро, как машина. Этот демон из металла, несущий огромную огневую мощь. Орлы взмывали вверх, трепеща крыльями. Те, кому удавалось спастись, поворачивали к северу, где высились горы. Следуя указаниям Стивена, экраноплан летел над поверхностью Миттенда, разыскивал одну за другой группы джинтов и атаковал их по очереди, стремясь прижать орлов к земле. Возможно, два или три орла скрылись. Ведь с поля боя животные рассеялись в разных направлениях. К тому же в небе были облака, хотя и немного. «Как я и думал», — сказал Стивен, — «некоторые из детей матери растерялись. Впрочем, большинство из них в порядке, и нам надо положиться на них. Все-таки они приняли мой совет и решили разделаться с отродьем джиинтов». Но... Адарт не знал, как все объяснить. «Куда же делись тысячи детей? Кто же все-таки их убил? Сама мать». «Но ведь мать — это только 886 женщин, способных быть слонами или тиграми», — недоумевал капитан. «А мы наблюдали грандиозную битву не меньше, чем 40 тысяч зверей». Сидевший на одном из передних сидений, Стивен развел руками. «Послушайте», — убеждал он, — «ведь мать — это не количество. Мать — это каждый из них. Вы все время это говорите. Потому что в этом смысл всеобщего сознания», — Стивен глядел вперед. «Полная связь каждого с каждым живым существом. Кажется, я уже объяснял вам». «Да уж, объясняли», — проворчал Адарт. Глава 23. «Если вы находитесь на вершине промышленной империи, как Стивен Мастерс-старший, занявший это место в 24,5 года, когда его отец погиб в авиакатастрофе, перед вами открывается обзор, недоступный простому смертному. В среднем возрасте великий человек, ставший великим, поскольку необходимость постоянно держать в руках 2 миллиарда долларов требует непревзойденного искусства, все еще ходил быстро, работал с увлечением. Он всегда выглядел уверенным в себе. Была у него хроническая болезнь горла, доводившая его сына до бешенства, потому что вынуждала отца автоматически замедлять речь, но это имело и свои преимущества. Во всяком случае, у его собеседника было время подумать, прежде чем говорить «да» или «нет». На следующий день после массовых арестов Гленкорн, действуя по инструкциям Мастерса, принял на себя защиту обвиняемых. Он также потребовал от городского прокурора сообщить ему местонахождение некой Стефани Вильямс, которая получила 10 тысяч долларов, но отсутствовала среди задержанных. Заместитель городского прокурора, полный надежд, видя уже перед собой перспективу ускоренного продвижения по службе, позвонил военному командованию округа и получил ответ: «Мы проверим». Военные, оказывается, имели свои проблемы. Неожиданно из тюремного подразделения исчез сержант Обден. Он буквально растворился в воздухе перед строем охранников. Еще большее замешательство внесло появление на месте Обдена крупной змеи, которую пришлось уничтожить, прежде чем можно было организовать соответствующий поиск пропавшего сержанта. Ну а как же со Стивеном Мастерсом? Об этом старались не особенно распространяться, но он находился в палате для психбольных под наблюдением врачей, так как он внезапно сорвался, начал выкрикивать, что он — это не он, а девушка по имени, и тому подобное. Такую информацию сообщили заместителю прокурора. «Что за черт?» — выругался в трубку говоривший. «Я не записал имя девушки, которым он назвался. Впрочем, это значение не имеет. Это произошло несколько дней назад, и он уже изменил свою историю. Теперь он снова называет себя Марком Бремом». Когда мастер-старший узнал об этом, он подумал: «Значит, Стивен снова на Митенде». Он решил пока не говорить об этом жене. Раньше Мастерс уже ободрил ее, сказав, что пока Стивен в тюрьме, мы, по крайней мере, знаем, где он. В ряду прочих услуг промышленная империя Мастерса пользовалась всемирной компьютерной сетью. И именно туда, по указанию босса, специалист по устранению неисправностей внес программку, разработанную в соответствии с точными указаниями Мастерса-старшего. Еще чуть позднее тот же инженер положил на стол хозяина список из свыше 1900 имен. Имена шли в алфавитном порядке, так что Мастерсу достаточно было взглянуть в несколько мест, чтобы отметить такие имена, как Патрик Синтер, Эммет Обден и Винт Кроук. Серые глаза его оживлялись по мере того, как он просматривал страницы с именами и адресами. Но он ничего не сказал. Стоявший рядом инженер ждал и терялся в догадках. Наконец, он высказал свое мнение. «Я не совсем понимаю ваши критерии отбора, сэр. Как можно приводить к одному знаменателю министра обороны и его любовницу или женщину-родственницу, которые были найдены мертвыми и частично съеденными?» Босс покачал головой. «Имена подруг известных лиц, — растолковал он, — входят в нашу программу. Если мы теперь запросим имена убитых и частично съеденных женщин, то система нам их выдаст. А когда мы поднимем документы по такой жертве, то найдем всю прочую информацию». «Сэр», — нахмурился инженер, — «здесь очень много наполовину съеденных женщин. Слишком много для цивилизованного мира. Что вы думаете об этом?» «Минутку», — ответил великий человек. «Я попрошу вас выйти пока в приемную. Мне нужно срочно позвонить». Звонок был в Индию. Смуглое лицо индийца появилось на экране видеотелефона. Весь разговор проходил в закодированной форме. Смысл его был таков: «Вы все еще занимаетесь убийствами по заказу. Мы занимаемся этим, хотя вы однажды и разорили меня. Сколько у вас свободных агентов?» «Достаточно? 1900 будет?» «Да. У меня есть список. Приготовьте свой аппарат к приему». Список был, безусловно, передан по другому каналу. Последующее обсуждение вопросов оплаты услуг также шло кодом. Затем Мастерс уточнил: «Когда?» «Да». Что означало «сегодня» или «самое позднее завтра». Могут ли ваши люди проникнуть в военную тюрьму? На это потребуется больше времени. Менее чем условное обозначение недели. Ответ был положительным. «Мой сын, Стивен Мастерс-младший, находится в...» Он назвал где. На другом конце линии связи помолчали. На смуглом лице выразилась пестрая гамма неожиданных переживаний. Немало секунд прошло, прежде чем главарь убийц ответил: «Мы здесь, в Индии, любим свои семьи. Нам трудно представить отца, который...» «Жизнь полна странностей», — нетерпеливо перебил его отец Стивена. «Может наступить момент, когда родитель должен признать, что его отпрыск представляет угрозу. Терпеть можно лишь до тех пор, пока все его деяния не касаются широкой общественности». Мрачное лицо на экране впало в задумчивость. Спустя минуту последовал ответ: «Мы выполним это». Абонент исчез с экрана, и видеотелефон отключился. Только теперь мастер заметил, что он весь дрожит, чего с ним не бывало уже много лет. «Либо я сумасшедший», — подумал он. «Если готов так поступить, либо я спасу Землю». Неясно было только, от чего спасать. Но, как обычно, Мастерс тщательно продумал всю последовательность действий. Глава 24. Есть ли предел скуки? Возьмем, к примеру, палату психов в военной тюрьме. Несколько страдальцев стонут. Эти регулярные стоны монотонны, то есть скучны. Большая часть пациентов лежит молча, будто без сознания. В обеих группах есть те, кому уже очень трудно помочь, а есть и симулянты. Чтобы заслужить специальное лечение и избежать тяжелого физического труда, симулянты прибегают к обычному притворству, станут сильнее или разыгрывают предсмертное состояние. Как всегда, есть и исключения. Стивен сидел на постели в дальнем углу палаты номер 13. Он выпросил у санитарки журнал и читал теперь какую-то муть. Это лучше, чем просто сидеть или лежать и ничего не делать. В палату вошел психиатр, остановился и посмотрел на Стивена. Подойдя ближе, врач обратился к нему. «Ну, господин Мастерс, я вижу, вы чувствуете себя лучше». Прищурившись, Стивен взглянул в глаза врачу и отбросил одеяло. Продолжая сидеть, он лишь подтянул согнутые в коленях ноги. «Я полагаю, вы собираетесь сделать последнюю попытку, Кроук», — спокойно полюбопытствовал он. «Я сообразил», — сказал человек, выглядевший в точности как Томас Пейнтер, доктор медицины и психиатр, «что в земном человеческом обществе врач вроде Бога». «Верно», — осторожно подтвердил Стивен. «Особенно здесь, в военной тюрьме», — продолжал Кроук. «Я принес с собой некое приспособление. Можете ли вы в этот последний час объяснить мне, почему им не следует пользоваться?» «Вы готовы к убийству?» — спросил Стивен. Кроук кивнул. «Подождите», — сказал Стивен, — «пока вы не нажали на курок или что-то в этом роде. Вы не успеете это сделать. Мать убьет вас. Она защищает меня здесь». «Они не могут убить», — заявил Кроук. «Эта способность не входит в их генетическую программу. Они уже убивали. Это, возможно, психологически». «Не совсем понимаю», — грустно признался Кроук, «как вы к этому пришли?» «Очень просто. Обычные люди сами по себе не убийцы. Однако, когда соответствующие власти велят им, они это делают. Я был для них соответствующей властью, их мужем, а значит, повелителем». Он дал Кроугу время уяснить сказанное, а потом добавил: «Помни, Кроук, мы сейчас говорим серьезно, о твоей собственной судьбе». «И о твоей судьбе», — парировал Кроук. «Тебя вместе со всеми твоими подручными хотели убить все», — медленно начал Стивен. «Я сказал: Кроук — единственная нить, связывающая нас с другой галактикой. Я сказал: кто-нибудь, не я, мне это не по душе, должен хорошо подумать, прежде чем осуществить непоправимое — убийство». Вместе с тем, тут Стивен пожал плечами: «Если мы разрешаем тебе жить, надо поместить тебя туда, откуда ты не сможешь убежать, и где я смогу общаться с тобой каждый день по несколько минут с помощью матери. Так что тебя будут много допрашивать. Есть же причина, почему ты так плохо приспосабливаешься к этой галактике. Почему ты так агрессивен? Кто бы говорил», — засмеялся Кроук и прыгнул. Как только Кроук навалился на него, Стивен откатился вместе с ним в сторону. Одновременно он вцепился в Кроука обеими руками. Правой он ухватился за пиджак и разорвал его сверху донизу, левой — за брюки. Казалось, одежда Кроуга сделана из бумаги, или же он сам как-то подготовился к быстрому разоблачению, так как одежда мигом разорвалась и спала. Но и Кроук крепко держал Стивена. С такой же яростью он разорвал больничные пижамные штаны на Стивене. Два тела извивались в жестокой схватке, обнаженные плечи, руки, ноги так и мелькали. В конце концов они свалились за кровать. Как моментально все переменилось в помещении. Представьте себе палату психбольницы, в которой пациент напал на врача. А окружающие именно так это и восприняли. Все, за исключением четырех больных, пришли в чрезвычайное возбуждение. Четверо лежали, не двигаясь, как мертвые. Прочие же реагировали по-разному. Несколько бедолаг даже завыли. На шум со всех сторон начали сбегаться санитары. Оказалось нелегкой задачей разнять два борющихся тела, очень похожих друг на друга. Оба были окровавлены. У доктора, по крайней мере, с половины лица была содрана кожа. «Полотенце», — пробормотал доктор, закрывая руками свое лицо и особенно рот. Ему принесли полотенце, затем бинты. Кто-то подал пару халатов. Стивена отвели в карцер. Доктор прежде всего справился о своей разорванной одежде, где, он сказал, лежали ключи и бумажник. Затем он попросил отвезти себя к машине, пробормотав сквозь бинты: «Со мной будет все в порядке». Приблизительно через 10 минут Стивен решил, что теперь уже можно снять бинты. с трудом удалось содрать со своего лица маску, которую на него несколько небрежно наложили и которая карикатурно напоминала лицо доктора Пейнтера. В конце концов, использовав обрывки одежды, которая была пропитана химическим раствором, он добился успеха. Стивен сел на паром, отходивший в Нью-Джерси, и затем проехал на ферму, находившуюся в часе езды от Паттерсона, штат Пенсильвания. Когда он пустился в путь, была середина дня. На ферму он прибыл затемно. Этой же ночью, примерно в час, крыша амбара раскрылась, и в небо взмыла тупорылая ракета. Она с шипением и свистом прорезала воздух. Потом звук затих. Крыша сложилась, и амбар приобрел свой прежний вид. Вокруг по-прежнему простирался сельский пейзаж Пенсильвании. «Ну и ну!» — вырвалось у Стивена. Его глаза заблестели, когда он увидел сияющий город. Новый город. Он был похож на сад. С высоты была видна река, извивающаяся среди густой зелени роскошных зданий из камня и мрамора. И лишь в последний момент, перед приземлением, Стивен сообразил, что под ним необычный город. Это было поместье с тысячами домов, больших и маленьких. Все это были жилые помещения. Корабль сел около реки, примерно там, где Стивен впервые увидел крокодила. Все выглядело совершенно по-другому. Та новизна, в которую Стивен не мог поверить, потрясла его так же, как когда-то руины, в которых город лежал совсем недавно. Выйдя с корабля, Стивен сразу ступил на зеленую траву, глубоко вдохнув метиндианский воздух, и направился к ближайшему зданию. Дом напоминал греческие постройки. Может, здесь жил король небольшого королевства или королева. Дорожка привела Стивена через сад к величественному мраморному портику. Женщина-слуга открыла перед Стивеном дверь и провела его в большую комнату с высокими окнами из цветного стекла. Там он увидел молодую красивую женщину в пышном белом платье, которая сидела у окна и читала. Отложив в сторону книгу, она встала и улыбнулась Стивену. Стивен подошел к женщине и спросил: «Как тебя зовут?» «Риту». Усевшись на кушетке, Стивен обратился к Риту. «Ну, детка, скажи женщинам, что прибыл муж». «Они знают». В улыбке ее промелькнуло ожидание. Возможно ли, чтобы она уже ощутила женское волнение при виде Стивена? «Что тебе подать, Стивен?» Глядя ему в глаза, спросила она. «Я проведу с тобой около 8 часов, правильно?» Риту кивнула с напряженным ожиданием. «Что ж», — Стивен пожал плечами, «у нас масса времени, чтобы познакомиться. Видишь ли, я немного устал. Почему бы мне не вздремнуть?» Он растянулся на кушетке. «Разбуди меня через 90 минут. Спецы по биосвязи говорят, что это как раз один полный цикл сна. До встречи!» И почти немедленно Стивен заснул.